ЗИН – что такое культура безопасности? Перевод классического текста об основах культуры безопасности, об организации и активизме без попустительства и паранойи. Впервые появился на страницах Recipes for Disaster and Anarchist Cookbook в далеком 2004 году. Культурой безопасности называют совокупность привычек, заведенных в сообществе с целью снизить риски для его участников и участниц, которым грозит внимание государства. С опорой на культуру безопасности нет необходимости под каждый новый повод заново вырабатывать меры предосторожности. В напряженной обстановке она поможет заглушить паранойю или панику и, может статься, даже убережет тебя от тюрьмы. 28 страниц, формат А5, печать на бумаге А4. Что такое культура безопасности? Культурой безопасности называют совокупность привычек, заведенных в сообществе с целью снизить риски для его участия.